на столетия назад. Когда же были эти самые средние века? Да всего лишь 30 лет назад. И джентльмены из гестапо чувствовали себя в этом средневековье как нельзя лучше. А что до заключенных, то страшные 7 букв «гестапо» навсегда врезались в их плоть и память. 7 декабря 1941 года Гитлер продиктовал свой знаменитый указ «Ночь и туман». Если на оккупированных территориях негерманские гражданские лица совершают наказуемые деяния, направленные против Рейха или оккупационных войск и угрожающие их безопасности или боеспособности, то против таких лиц в принципе уместно применять смертную казнь. Примерно в середине 1942 года Канарис и Гиммлер подписали директиву, так называемую «Линию Коминтерна». В ней уточнялось, что для получения признаний от арестованных радистов, шифровальщиков, информаторов могут быть использованы все средства. Однако руководителей разведывательных сетей ни в коем случае нельзя подвергать пыткам. Напротив, следует использовать любые возможности в попытке повернуть их, то есть склонить к сотрудничеству. Таковы две директивы, которыми Зондеркоманда и руководствовалась. В течение всего периода оккупации военный форт Брейндонк в Бельгии был одним из избранных мест национал-социалистского злодейского варварства. Именно там переносили страшнейшие страдания и гибли многие наши товарищи. Форт Брейндонк был сооружен в 1906 году у шоссе, ведущего из Брюсселя в Антверпен. В кампанию 1940 года он служил главной штаб-квартирой королю Леопольду III. 29 августа он был преобразован в приемный лагерь, а 20 сентября, меньше чем через месяц, штурмбанфюрер СС Шмидт доставил туда своих первых заключенных. Число содержавшихся здесь узников непрерывно росло. В ноябре 1940 года их было всего 50, а к июню 1941 года, в момент гитлеровского нападения на Советский Союз, достигло своего наивысшего уровня. Голодные пайки, каторжный труд, издевательства, избиения и пытки — такова была повседневная участь заключенных. Начиная с 1941 года, службу охраны лагеря несли бельгийские эсэсовцы и предатели из других оккупированных стран. Один из них встречал вновь прибывающих такой фразой: «Здесь ад, а я дьявол». Он не преувеличивал. Большую часть узников никогда не судили. Одни попадали сюда транзитом по пути в лагеря смерти, а гестапо не хотело разглашать сведения об их аресте. Другие подвергались обыску, и специально для них гестапо устроило бункер. Камеру пыток оборудовали в бывшем пороховом погребе, куда можно было пройти по длинному узкому коридору. Подвешенные руками к блоку, брендонгские узники переносили муки, придуманные в каком-то другом столетии. Зажимы для пальцев, тиски для головы, электрические колючки, бруски железа, раскаленные до красна, деревянные клинья. Если результаты допроса не удовлетворяли эсэсовца Шмидта, он спускал на несчастных собак. При эвакуации лагеря фашисты старались ликвидировать следы своих преступлений. Они очистили камеру пыток от ее наиболее компрометирующих атрибутов. Но они забыли про память выживших, чьи свидетельские показания позволили в точности реконструировать все. В ходе подготовки процесса над Шмидтом его доставили на место совершенных им злодеяний. Он, конечно, не проявил никаких эмоций, сказал, что, за исключением сцен, изображающих ужас и пыток, сама по себе обстановка воспроизведена достоверно, но все же уточнил, что клинообразный деревянный обрубок